По случаю новогоднего праздника 28 января президент государства Палестина и председатель исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Высшему руководителю Ким Чен Ыну. Адресант подчеркнул, что гордится прочными узами исторической дружбы между обеими странами и народами и заверил Ким Чен Ына в том, что и впредь эти отношения будут укрепляться и развиваться согласно общим интересам и благам. Он далее высоко оценил неизменную полную поддержку и солидарность Корейской Народно-Демократической Республики со всеми правами палестинского народа и его борьбой за строительство независимого государства, столицей которого является Восточный Кудс. В заключение адресант от всей души пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья.